На следующий день эта нарезка использовалась для открытия утренних новостей, где ведущая бесстрастным механическим голосом сообщила: «Со вчерашнего дня продолжаются поиски 3-летней Киры Темплтон, которая пропала во время парада в День Благодарения в центре Манхэттена. Если вы что-то видели или у вас есть информация, пожалуйста, свяжитесь со службой Amber Alert для поиска пропавших детей, номер которой вы видите на экране». Затем, не меняя ни тона, ни выражения лица, она перешла к новости о пробке на Бруклинском мосту из-за строительных работ на другом берегу Ист-Ривер. В этот момент редакции всех городских СМИ бросились искать изображение измученного отца, приводя в движение механизм сенсации. Аарон посмотрел на мобильный телефон, который громко звонил, пробиваясь сквозь его горе, и увидел несколько пропущенных звонков с неизвестного номера, пока полицейский помогал ему подняться на ноги. «Да. Я звоню из больницы Белвью. Нам пришлось доставить сюда вашу жену, чтобы проконтролировать приступ. Она стабильна уже несколько часов и просит выписать ее. Сэр, вы меня слышите?» Аарон перестал его слушать еще на первой фразе. Перед ним стоял тот самый полицейский, который показал ему одежду Киры в подъезде дома номер 225. И хотя он не мог вспомнить его имени, печальный взгляд и серьезное выражение лица разрушили все надежды. Алистер покачал головой, и Аарон расшифровал это как самое горькое сообщение, которое он только мог получить. Он зарыдал. Аарон рыдал, пока сотрудники полиции не подвели его к машине с включенной сиреной и не усадили внутрь. Они предложили отвезти его в больницу к жене и пообещали, что все свободные подразделения продолжат прочесывать местность в поисках Киры. По дороге в больницу мужчина не мог вымолвить ни слова и вглядывался в тени на улице, надеясь увидеть свою дочь на каждом перекрестке. Когда они приехали, его молча провели через больницу, и на другом конце длинного коридора с белым полом и стенами в ожидании с серьезным видом стояла Грейс. Но, увидев мужа, она поняла, что Киры рядом с ним нет. Женщина бросилась к Аарону, крича: «Моя малышка! Моя малышка!» И ее вопли разнеслись эхом по зданию, как это бывает только при самых плохих новостях. Плач матери навсегда остался в памяти медсестер, пациентов и врачей, которые оказывали ей помощь. Люди здесь привыкли к смерти, к борьбе с болезнью, к тому, как по капле утекает жизнь, но не к этому крику безысходности, не к тому, как надежда в одно мгновение сменяется отчаянием. Подбежав к Аарону, Грейс замолотила по его груди, и он молча сносил ее удары, не чувствуя боли, потому что уже чувствовал себя мертвым, уже опустился на самое дно и ждал с залитым слезами лицом, пока не иссякнут крики и обвинения жены. Глава 14. 27 ноября 2003. 5 лет с момента исчезновения Киры. Зачастую надежде довольно соломинки. Грейс, Аарон и Мирен с нетерпением ждали прибытия агента Бенджамина Миллера. Тот возглавлял расследование в 1998 году, когда исчезла Кира. Он приехал через 2 часа после того, как Аарон несколько раз позвонил ему по единственному сохранившемуся номеру, и секретарша несколько минут держала его на линии, а затем прервала звонок, так ни с кем и не соединив, пока играла утомительная мелодия. Только когда он позвонил в 5-й раз, секретарша наконец-то внимательно выслушала Аарона. «Кира, она жива! Соедините меня с агентом Миллером, пожалуйста! Кира в порядке!» «Прошу прощения...» «Кира Темплтон, моя дочь, жива!» — снова крикнул он в трубку. «Видите ли, мистер Темплтон, мы не можем вернуться к вашему делу в данный момент. Нет ничего нового, и агент Миллер ясно дал понять, что он не готов разговаривать, пока не появятся новые улики. Вы каждый год Звоните нам на День Благодарения под каким-нибудь предлогом. Вам нужна помощь специалиста». «Вы не понимаете. Кира жива. Мы видели ее на видео. Они прислали нам кассету. Она жива». Помолчав, секретарша отрывисто ответила: «Секунду, пожалуйста». Через несколько мгновений на другом конце раздался глубокий, надтреснутый голос. «Мистер Темплтон, это вы?» «Агент Миллер, слава богу. Вы должны приехать. Кто-то оставил у дома посылку с видеокассетой, а на ней Кира». «Новая запись с камеры наблюдения?» «У нас было несколько записей, сделанных после ее исчезновения, и ни одна из них не дала зацепок». «Нет, это не запись с улиц. Это домашнее видео, и это Кира, сейчас. Ей 8 лет, она играет в комнате». «Прошу прощения». «Кира жива, агент Миллер. Она никогда не умирала, Кира жива!» — восторженно крикнул Аарон. «Вы в этом уверены?» Тот явно колебался. «Это она, я в этом не сомневаюсь». «Ваша жена тоже так думает? Это она?» «Вы должны увидеть запись лично». «Уже еду. Ждите там и больше не трогайте ее. Возможно, там есть что-то еще». Пока они ждали Миллера, Грейс постоянно улыбалась и плакала от счастья при мысли о том, как Кира спокойно играет в комнате. Аарон сидел за кухонным столом, уставившись в пустоту, и время от времени его лицо озаряло радость, но на Мирен это видео произвело ошеломляющее впечатление. Она потратила столько времени, анализируя улики, опрашивая людей и просматривая полицейский отчет, насчитывающий более 2000 страниц,